Аккуратней, Тед, не переусердствуй. У нас и так остался только этот. Барон Готине мягко опустил руку, а скорее лапу на плечо палача и легонько сжал. Хотя мог бы и не стесняться. Палач статью ничуть не уступал Жерару, а садись они в борьбе, тут уж стоило бы почесать в затылке, кто кого опрокинет наземь. Правда, это если не знать, что барон является отличным бойцом. Так что на самом деле шансов у Теда никаких. Впрочем, какими бы непристойными делами по долгу службы не занимался верный пес короля, у него даже мысли не возникнет опускаться до схватки с заплечных дел мастером. Так что эти рассуждения – пустая трата времени. «Ваша милость, спрашивать-то будете?» Барон взглянул на взахлеб дышащего человека. Тот уже успел обделаться и добавить ароматов в и без того зловонное подземное помещение. Но где-то в глубине глаз по-прежнему таится непокорность. Оно и понятно. Бесхарактерный нипочем не станет вожаком в атаге разбойников. Нет, пожалуй, он пока не созрел для разговора. Нужна еще самая малость, хотя его обрабатывают уже битых 3 часа. Но это не беда. Во взгляде не наблюдается горячечного блеска. Если до сих пор разума не лишился, значит уже не лишится. Придется его потомить, чтобы стал пластичным и рассказывал обо всем сам, без наводящих вопросов. Только тогда можно рассчитывать на то, что он расскажет правду, а не будет молоть что угодно, лишь бы прекратить свои страдания. Давай, Тед, только аккуратно, чтобы не издох. «Не волнуйтесь, ваша милость, я свое дело знаю». Помещение наполнил истошный крик. Разнесся запах паленого мяса. Что ж, это не так плохо, хотя бы забьет вонь его дерьма и мочи. Правда, ненадолго. Уже через несколько секунд запахи снова смешаются, и опять повиснет эта адская смесь. «Нет, нужно прекращать». И пусть помощник Теда приберется. Сил больше нет никаких. Впрочем, похоже, этот бурдюк с дерьмом полностью опорожнился. Дальше легче будет. Эх, еще бы проветрить. Но не получится. Эти мысли барона могли показаться странными. Уж чего ему только не пришлось повидать за свою жизнь. К тому же взирал он на происходящее совершенно спокойно. Любой наблюдатель с первого же взгляда определил бы, что обстановка подземелья ничуть не гнетет Жерара. Однако никому и в голову не пришло бы, что он изо всех сил старается тянуть время. Допрос велся очень грамотно, с дозированными передышками, так чтобы подвергаемый пыткам четко мог осознать разницу между тем состоянием, когда палач его не касается, и обратным. Эти перерывы были строго ограничены во времени. Их продолжительность определялась наметанным глазом палача. Важно, чтобы допрашиваемый не получил слишком долгий отдых, иначе придется начинать все сначала. Оба были специалистами в своем деле. Случись все в открытом поле и не окажись под рукой палача, барон великолепно справился бы и сам. «Какого дьявола? Сказано же, не беспокоить!» «Прошу прощения, ваша милость!» Тут же вытянулся в струнку стражник. «Но тут граф кинул». «Тем более. Нечего ему тут делать». «А вот это уже не вам решать», – послышался твердый уверенный голос человека, знающего себе цену. «Очень даже мне», – тут же принял стойку барон. «Какая ему разница, что перед ним стоит правитель одной из провинций королевства, даже если она самая крупная и очень важна для Несвежа? Здесь распоряжается он». Мало того, он подконтролен лишь королю и никому иному. Указывать ему может только он. «Барон, не зарывайтесь. Ты гляди, даже не поморщился. Видать, запахи подобных помещений ему отнюдь не в новинку. Ваша светлость, при всем моем уважении к вам, я вынужден настаивать, чтобы вы покинули пыточную. Я уже совершил одну ошибку, когда взял с собой на поимку разбойников принца Берарда. Хорошо, хоть атамана сумели взять». «Все так». Принц оказался настойчивым. Барон – непреклонным, но приказ короля все расставил по своим местам. На след в атаге вышли довольно быстро. Прошло не больше недели, а затем был захват. Вернее, бойня, которую устроил Берард и его оруженосец. Их едва удалось урезонить. Хотя они слишком молоды и не участвовали ни в одной кампании, это ничуть не умаляет их мастерство владения клинком. Даже молодой оруженосец смог себя проявить. Дворяне приучали своих детей к мечу с раннего детства, таков уж образ жизни. Прибавьте то обстоятельство, что разбойники вообще слабо представляли, как нужно драться, и вы получите полную картину. Лис, ворвавшийся в курятник. А если учесть тот факт, что люди барона поначалу растерялись и не смогли лишить активности принца, хорошо, хоть барон самолично вмешался и доброй плюхой отправил мальчишку на землю, а оруженосца обездвижили дружинники, иначе не было бы и этого пленника. «Я не новичок в подобных делах и не 19-летний юнец, вполне умею держать себя в руках. Ваша светлость, вы отец Изабеллы, поэтому покиньте пыточную», – продолжал настаивать Жерар. Интонация его голоса вновь изменилась и стала требовательной. «Вот, взгляните, приказ короля». «Приказ короля, значит?» Барон Готине вырвал из рук графа свиток, расправил его и быстро прочитал. «Господи, опять!» – простонал он так, словно явственно ощутил боль. Но затем взял себя в руки, вернул свиток. «Ваша светлость, разумеется, вы можете присутствовать на допросе, раз уж так-то. Но прошу, не делайте этого». Голос барона звучал искренне. Никто не усомнился бы, что Жерар говорит именно то, что думает. «Я могу присутствовать на допросе, и я буду присутствовать», – безапелляционно заявил граф. «Хорошо», – вынужденно согласился барон. «Тогда присядьте вот здесь, в уголке, и тихо наблюдайте за происходящим. Вам все будет слышно. Только, пожалуйста, ни слова». В ответ на это граф стрельнул в барона таким взглядом, словно готов был выпустить в него болт из арбалета, этого проклятого оружия, столь нелюбимого рыцарями. Потом прошел к указанной скамье и присел, опершись на выставленный меч. «Да и Господь с тобой», – подумал Жерар. «Смотри, если хочешь, только сделай все так, как надо». «Продолжим, Тед. Ваша милость, он того, вроде как оклемался. Вижу, слишком долгий перерыв. Ладно, сейчас размякнет. За дело». «Ну что, дружочек, будем продолжать, или тебе есть что поведать?» «Да скажите, что вам надо-то?» С придыханием, всякий раз прерываясь, произнес пленник. «Ага, вот сейчас все бросим и станем тебе помогать. Давай, милый, рассказывай все по порядку, как твоей душе будет угодно. Заодно поглядим, можно ли прекратить кое-какие поиски. Раз уж так совпало, грех не извлечь максимум пользы. А то получится, что совершившее злодеяние Ватага уже изничтожено, а ее по-прежнему ищут, людей задействуют, словно иных забот нет». «А ты все рассказывай», – тем не менее подсказал барон. «Что сделал, что слышал?» «Что вы сделали с беременной женщиной, которую захватили в Балатонском лесу?» Вдруг вскочил со своего места граф, вперев в пленника гневный взор. «Нет, нормального допроса не получится. Если начинают возобладать чувства, о нормальном следствии можно позабыть». Но помешать графу Жерар уже не мог, потому что пленник затараторил как трещотка. «Это не я. Я бы выкуп. А зачем ее убивать? А он... убить баб, всех убить, чтобы никого живого, даже этих, что своих...» «Так, стоп, замолчи», – вмешался барон. «Ваше сиятельство, немедленно покиньте пыточную. Тед, отвязывай его. В сухую камеру, на свежую солому». «Какого дьявола вы делаете?» «Ваше сиятельство, ни слова». «Кто? Кто тебе велел?» «Граф кинул», – требовательно воскликнул Жерар. «Так он и велел». Пленник в настоящий момент пребывал в прострации. Его таки довели до той самой пластичности, когда он готов был изливать любые сведения потоком, даже не замечая того, что происходит в пыточной, доведенной почти до безумия, истязаемый продолжал говорить как заведенный. «Это он, колдун...» Барон вдруг отпустил графа, которого только что буквально выталкивал в коридор. Тяжело вздохнув, как человек, испытавший глубокое разочарование и недовольный собой, он подошел к той самой скамье, где недавно сидел граф, и тяжело на нее опустился. Граф Кинол, непонимающе смотрел то на безвольно повисшее тело с кровавой пеной на губах, то на барона, откинувшегося назад и прижавшегося затылком к холодной сырой каменной стене. «Что происходит?» «Граф, скажите, сколько раз вам приходилось допрашивать зачарованных?» Устало поинтересовался барон. «Ни разу». «Оно и видно». «Нет, ну что ты будешь делать?» Резко выпрямился Жерар и вперил взгляд в тело мертвеца, которое палач уже отвязывал. «Нужно было все же выгнать вас, несмотря на приказ короля». «Объяснитесь?» «А я уже все объяснил. Этот разбойник был зачарованным. Едва он проявил готовность рассказать о мастере, его зачаровавшем, наступила смерть. Таких пленников нельзя бездумно пытать. Как только появляется подозрение, что тут повинен кто-то из мастеров, необходимо привлекать лекарей, и желательно очень хороших. У нас таковое имеется, мастер Бенедикт. Он, конечно, не любит участвовать в подобном, но в свете последних событий, думаю, не отказался бы». «Но откуда вы узнали, что он зачарованный?» «Доподлинно я это узнал лишь когда он отдал Богу душу, а так догадывался». «Но если вы догадывались, граф, если бы я догадывался раньше, то, поверьте, вас бы и близко не подпустили к пыточной. Подозрения у меня появились, когда он сказал о предателях, а их не могло быть среди людей принца. Конечно, выглядело странно, что десяток воинов не смог отбиться от шайки разбойников. Но я списывал все на то, что им помогли какие-то воины, потому и надеялся, что женщины живы. Просто кто-то ловко прикрылся лихими, вот и все. Но выходит, все эти покушения на членов королевской семьи – звенья одной цепи. Только одно мне непонятно. При чем тут Берард, который никоим образом не является наследником престола? Думаете, удар был нацелен на него?» На графа невозможно было смотреть без сострадания. Он весь посерел, еще больше осунулся, но держался, в общем-то, неплохо. Уже не первый день он жил с мыслью о том, что дочь потеряна безвозвратно. Поэтому подтверждение этого факта не стало таким сильным ударом. Просто дальше уже некуда. К тому же граф – сильный мужчина. В свете последних событий, да еще и с участием темного мастера, никто не мог знать, что к принцу прибудет гонец. Приступ у короля начался внезапно. Даже если злоумышленники узнали об этом в ту же минуту, предпринять что-либо они уже просто не успевали. Такой удар готовится заранее. Тщательно отменить все в одночасье никак не получится. «Так что же произошло там, на дороге?» «Поначалу я предполагал, что какой-то барон вышел на большую дорогу, прикрывшись разбойниками. Такое иногда случается, но теперь все становится относительно ясным. Вероятно, рыцарь отправил вперед дозорных, скорее всего, двоих. Обычная практика. Когда они исчезли из поля зрения отряда, то, очевидно, повстречали того самого темного мастера, который их зачаровал. Еще раньше он поступил таким же образом с атаманом и парочкой его приближенных, чтобы те ни в коем случае не пожадничали. Когда разбойники напали, зачарованные воины ударили своим в спину. Это и решило исход схватки. Но он, кажется, сказал, что колдун приказал убить женщин. Вы спросили его про женщин, он вам и ответил. А потом добавил, что это распространялось на всех». «Да, вы правы. И что теперь? Истинного виновника не найти?» «У меня был очень неплохой шанс», – провожая взглядом выволакиваемое тело, вздохнул Жерар. «Но я его бездарно упустил». «Это моя вина, барон». «Это вопрос безопасности королевского дома, а за нее отвечаю я». «Но почему Берард?» «Потому что Гийом – полный бездарь. Если у графов будет альтернатива, может случиться заговор, и на трон взойдет Берард. Он, конечно, не Георг и не Виктор, но уж точно не Гийом. «Граф». «Бросьте, барон, вы прекрасно знаете, что я прав». «Я не собираюсь злоумышлять и бросать на произвол судьбы дело жизни моего отца и мое собственное, устраивая заговоры. Но высказать свое отношение могу. Тогда ограничимся этим подвалом. Как вам будет угодно». «Однако, звоночек...» «Это что же получается? Если подобные мысли есть у графа Кинола, то они могут зародиться и в головах у других. А вот этого допустить никак нельзя. Пусть это в конечном итоге приведет к тому же результату, что планировался королем, но путь к этому, обозначившийся сейчас, весьма нежелателен. Судя по всему, графы прекрасно понимают, что если не останется прямого претендента на трон, то они попросту перегрызутся между собой, что непременно приведет к ослаблению Несвежа, на укрепление которого они положили столько сил. Заговор. Он непременно состоится. В какой форме, пока непонятно. Но в том, что это будет, никаких сомнений. Действовать нужно очень быстро. Необходимо во что бы то ни стало предотвратить подобное развитие событий, и желательно без лишней крови. У заговорщиков вовсе нет желания разваливать страну. Злоумышлять они будут вовсе не против королевского дома, а конкретно против Гийома. Ох уж божье наказание. И как могло такое произойти, чтобы у такого человека родился такой бездарь? «Значит, все прошло как надо?» – спросил король, устало откинувшись на подушке и устремив взгляд в потолок. Впрочем, потолка не видно, его скрывает балдахин, раскинутый над кроватью. Господи, как бы Георг хотел сейчас оказаться на походном биваке и устремить взгляд в голубое небо. Пустые мечты. Сейчас ему не увидеть не то, что чистое небо. Он вообще не переносит яркого света. Шторы в спальне задернуты, и в помещении царит полумрак. «Да, Георг», – подтвердил барон Готине. «Все проделано так, что ни у кого не возникнет сомнений. Докопаться до правды не получилось лишь потому, что у меня под ногами все время крутились ты, принц и граф, которые испортили дело собственными руками». «А темный?» «Я обо всем позаботился. Концы обрублены. Правда, теперь мне нужно искать другого подручного, но ничего, бывало и хуже. Остаюсь только я». «И думать не смей. Тем более, что вот-вот начнут плести заговор. Пока я жив, уверен, ничего подобного не произойдет. Но мне осталось чуть больше 2 месяцев». «Достанет ли времени?» «Главное, чтобы граф Кинол отнесся с пониманием к необходимости этого шага. А Берард не устроил истерику. Будем надеяться, чувство долга возобладает над душевными муками. Тогда все будет намного проще». «Время работает против нас. Заговор все же может осуществиться. Не хотелось бы рубить головы тех, кто предан Несвежу всей душой». «Если все сложится, как я хочу, то свадьба состоится еще до моей смерти. А там уж не зевай». «Ты же говорил год». «Не разочаровывай меня, Жерар. Берард – самая желанная партия для графа Бефсана и баронов. На троне Несвежа – Гийом, в Бефсане – Берард. Это даже не автономия, а просто союз 2 государств, 2 братьев. Герриман изначально смотрел в нашу сторону. Он побоится, что если не станет меня, Гийом может все испортить, поэтому тянуть время невыгодно ни ему, ни мне. Надеюсь, ты уже готов к тому, что едва я уйду, тебя тут же отошлют от двора». «При дворе останется достаточно моих соглядатаев. Меня здесь не будет, но знать я буду все и смогу действовать. План уже готов и начал понемногу осуществляться». «Это хорошо. И помни, должен остаться только один человек, который будет знать все, а с его смертью вообще никого». Король внимательно поглядел барону в глаза. «А как же исповедь?» «Я уже свой выбор сделал. Умру без покаяния. Ну, значит, и я унесу этот грех с собой в могилу. Встретимся в аду, дружище. Да уж, этого нам никак не миновать. Слишком много мы всего натворили».